Глава 16. Ярослава. «Что тебе надо?» Слова вырываются сами. Возможно, потому что я на пределе. «Как грубо, Ярослава!» Неодобрительно цокает языком незваный гость. «Что, даже не пригласишь в гости?» Карина не одобряет визиты посторонних. «А мы ей не скажем. Тем более, что ее все равно нет дома». «Он знает». В груди холодеет. Да, Штерн всегда в курсе происходящего. Еще тогда меня поражало, как он умудряется держать в голове столько деталей. «Зачем ты здесь?» Повторяю вопрос. «Пришел обсудить с тобой долги твоей фирмы. Думаю, это достаточно весомый повод». «Повод?» Адам делает шаг ко мне, и я по инерции отхожу назад. В итоге он оказывается в квартире и уже закрывает дверь, когда я понимаю, как сглупила. «Я не хочу ничего обсуждать. Тем более, что это надо делать не со мной». «Правда? То есть не ты владеешь ей?» Вроде как искренне удивляется бывший. «Кому ты врешь? Поди, твой муженек уже обстряпал дело так, что ты остаешься один на один с тем, кто этот самый долг потребует». «Не понимаю, о чем ты?» Голос мой дрожит. Мне никогда не удавалось скрыть эмоции. В этом смысле я, похоже, абсолютно безнадежна. Адам всегда говорил, что все можно прочесть у меня в глазах. И сейчас он, скорее всего, так и делает. Слишком уж пристально смотрит. «Брось, Ярослава!» «Валера наверняка уже покупает билеты подальше отсюда, чтобы не отсвечивать перед Красиловым». «Ты что, ты знаешь?» «Ужасаюсь. Или... или это ты?» Шепчу в ужасе, складывая кусочки пазла. «Что я? Продолбал твою фирму?» «Нет, за это скажи спасибо своему недалекому супругу». «Тогда откуда ты все знаешь?» «Потому что у меня есть мозги», — ухмыляется он. «Это же элементарно. Плохой ты сделала выбор. Если искала перспективного мужика, то Маковецкий — не та ставка». «Тебя не касается моя личная жизнь». Огрызаюсь, чувствуя, как злость расцветает в груди. Этот его самодовольный взгляд заводит, и руки так и чешутся выгнать визитеров за шеи. «Так я и не претендую», — парирует он. «Просто констатирую факты». «Пришел позлорадствовать? Можешь поставить галочку и выметаться из квартиры». «Ну что ты, детка, ради такого я бы не поехал сюда. У меня есть к тебе предложение». «Что, тоже предложишь лечь под Красилова?» «Лучше, под меня». «Что?» У меня, кажется, начинаются слуховые галлюцинации. Бывший наслаждается моим шоком и не торопится как-то пояснять свои слова. «Плохая шутка. Уходи, Адам». «Это не шутка. Я предлагаю тебе сделку. Защиту в обмен на твое время». «Что это значит?» Штерн довольно быстро сокращает между нами расстояние. Вынуждает упереться спиной в стену и фактически ловит меня в ловушку, выставляя руки по обе стороны. «Это значит, Ярослава, что ты продашь мне себя в обмен на защиту от Красилова». Это звучит так цинично и так расчетливо. Мне даже не верится, что когда-то я любила этого мужчину. Смотрю в его красивые глаза. За прошедшие годы Адам не стал выглядеть хуже. Наоборот, возмужал. Кажется, стал еще более харизматичным и привлекательным. И более опасным. Тогда я влюбилась в него без оглядки. Бросилась в омут с головой. Доверилась от и до, веря каждому слову. За что и заплатила разодранным в клочья сердцем и... малышом, которого носила под сердцем. «Так что?» «Соглашайся, это выгодная сделка». «Зачем тебе это? Неужели не можешь найти себе женщину для утех? Цепляюсь за остатки надежды, что я что-то не так поняла. Могу, но хочу тебя. Прикрываю глаза, боясь даже допустить мысль о том, что... Господи, я же любила его. И, кажется, до сих пор испытываю фантомную боль, стоит только позволить воспоминаниям вырваться на свободу. Нет. Мотаю головой. Уходи. Что, Красилов привлекает тебя больше? Вдруг довольно зло цедит Штерн. Ему дашь с радостью. При чем тут это? А ты думаешь, он отступится? Нет, детка, он из тех, кто получает свое в любом случае. Тогда тем более. Какой смысл мне идти на сделку с тобой, если все равно все... Я смогу тебя защитить. Все же смотрю ему в глаза и тут же вздрагиваю. Такого Адама я не знаю. Он словно зверь, опасный, готовый рвать добычу на куски. Будто перед прыжком, весь напряжен и сосредоточен. А мне так и хочется спросить. Кто ты? Кто ты теперь, Адам? В кого превратился? Пусть забирает фирму. Я не пойду на сделку. Если ты думаешь, что, позволив обанкротить фирму, отделаешься от него, то ошибаешься. Илья поставил себе цель. И эта цель — ты. Или ты, может, надеешься, что, отдав ему все деньги, станешь неинтересна, и тебе нечего будет терять? Да, признаю очевидное. Такие мысли у меня и бродят. Мне очень жаль наследия отца, но ради него я не готова переступить через себя и позволить чужому мужчине ко мне прикоснуться. Жаль тебя разочаровывать, дорогуша, но это не так работает. Красилов найдет каждую твою слабость и использует против тебя. Как скоро ты сдашься, когда он начнет угрожать, например, и твоей подруге? Сглатываю в ужасе, глядя на него. Ты врешь. «Думаешь?» — ухмыляется Адам. «Просто хочешь, чтобы я согласилась на твои условия?» «Уже не так уверенно говорю». «Хочу, и ты согласишься. Потому что у тебя нет выбора. Если, конечно, ты не хочешь стать очередной жертвой безумца». «Ты меня запугиваешь же». «Возможно», — посмеивается Штерн. Однако у Ильи и правда есть необычные предпочтения в сексе. Впрочем, если ты вдруг стала приверженцем темы, то, возможно, тебе и зайдет его увлечение. Какой еще темы? Ты специально это, да? Говорю же, я не стану с тобой. А с ним станешь? Готова вылизывать его ботинки? Или, скажем, ходить на цепочке, как питомец? Голая и с пробкой в виде хвостика в интересном месте. С каждым его словом меня все сильнее бьет дрожь. Уверенность в голосе Адама пугает меня до чертиков. Я, конечно, начинаю понимать, о каких пристрастиях идет речь. Но даже от мысли, что ко мне просто прикоснется этот мерзкий мужчина, вздрагиваю. А если он потребует... Я готова отказаться от денег и фирмы. Я готова отказаться от многого. Вопрос, достаточно ли этого будет? А ты, выходит, теперь такой же могущественный, как он? Именно, кивает бывший. Так что подумай, детка. Вот мой номер телефона. Он буквально насильно вкладывает мне в руку свою визитку. Я буду ждать твоего звонка. Штерн уходит, напоследок зачем-то проведя пальцами по моей щеке. А я сползаю на пол, будучи не в силах банально закрыть за ним дверь. Кожу в том месте, где он прикасался, жжет. На глаза наворачиваются слезы. Неужели я действительно в настолько плачевной ситуации? И что мне делать? Что выбрать? Но я твердо уверена, на сделку с Адамом я не пойду. Вот только я, дурочка, даже не подозреваю, что уже завтра мне придется передумать.